А тем временем далеко в лесу. Привал. Сбрасываю с плеча тяжелый тюк со снаряжением. Перед их 20 минут. Старшина, выставить посты. Остальным отдыхать. Когда я вернулся к тому месту, где оставил ребят, то еще около часа тихо лежал в кустах, прислушиваясь к лесной жизни. Но ничего не нарушало ее спокойного хода. Поисковые группы немцев сейчас со стервенением прут где-то по лесу в поисках неведомого противника. Очень надеюсь, что хоть один из них задел таки ногой мой сюрприз. Может быть, даже не один, хотя это уже из разряда фантастики. Среди них тоже умных людей хватает. А вот темп они существенно потеряют. И это хорошо. Будем надеяться, что назад они уже не пойдут. В противном случае мне тут будет совсем не до смеха. Бегать по лесу я уже не могу. Устал, как последняя собака. Но на этот раз капризная удача повернулась ко мне совсем не тем местом, которым обычно протирают брюки и просиживают стулья. Немцы назад не вернулись, да и здесь, судя по всему, никого не оставили. Добравшись до ямки, в которой залегло все наше воинство, постукиваю обухом штыка по ствольной коробке винтовки. Раз, раз, два, три, раз, два, раз. В обыкновенном лесу металлический ляск — явление необычайное, а уж ритмичный подавно. Во всяком случае, человеческое ухо вычленяет его среди прочих звуков моментально. Ответный сигнал. Раз, раз, два, раз, два, три. Обратная последовательность звуков, за исключением последнего. Свои. Спустя десяток минут тяжело навьюченная колонна углубляется в лес. Дорогу мы переходим поодиночке и в разных местах, стараясь идти по следам, которые тут были оставлены до нас. Но только отмахав от места укрытия около 10 километров, даю команду на привал. Иначе бойцы просто попадают от усталости. Среди нас нет мировых рекордсменов по перетаскиванию тяжести на большие расстояния. Стало быть, отдых всем необходим, даже показан. О как! К месту вспоминается медицинский термин. Впрочем, даже и в противоположном случае ребята все едино дальше идти не смогут. Надо отдыхать. Даже сам тот факт, что вчерашние пленные смогли осилить эту дистанцию, уже заслуживает немалого уважения. И тренированный-то солдат пропрет по лесу десяток верст, далеко не играющий. 7 потов с него сойдет. Надо дать парням роздых. А как? Не факт, что на наших плечах сейчас не повиснут сослуживцы убитых охотничков. Очень даже запросто могут. Эти ребятишки и не такие штуки проделывать умели. И опять странные воспоминания. Откуда я знаю про охотников так много подробностей? Что, раньше с ними виделся? Когда и при каких обстоятельствах? Не помню. Так бы и постучался головой о ближайший дуб. Хотя толк-то в этом. Однако надо будет со старшиной переговорить. Нормальный он, в принципе, мужик, хотя и истинный герой своего времени. Мыслит и поступает как-то, ну, медленно, что ли. Да и элементарной хитрости не знает. Или попросту не в курсе на этот счет. А что? Очень даже может быть. Он, поди, не всю жизнь в армии служил-то. Да и воевали в это время далеко не так, как воевали мы. Мы? Опять, блин, эти провалы в воспоминаниях. Ведь помню, казалось бы, многое. А копни глубже, пробел на пробеле. Как воевали, вроде помню. А вот чем и с кем? Не оружие своего. Не противника, все позабыл. Странное словечко «чехи». Это что же, мы с Чехословакией воевали, выходит? За какой, простите, хрен? Чем мы там потеряли? Да и сама эта страна тоже мне грозный военный противник. Борисыч, тихонько окликаю старшину, присядь. Он подходит и опускается на поваленное дерево. Устал? Не без того. Водка у меня трофейная есть, с немца взял. Как смотришь, если ребятам дать? Он на секунду задумывается. Немецкая? Так а где же они наши-то разживутся? Ихняя? Пойдет и она. Тогда держи. Протягиваю ему флягу. Заведуй. Как вообще мыслишь, выдержат ребята еще один такой переход? Сомневаюсь. Усталые они, да и столько времени на подножном почти корме просидеть. Фигово, чешу я в затылке. Сам понимаешь, не ровен час фрицы врубятся, кто им так соли на хвост насыпал, и тогда... Так куда же им еще злобствовать-то? И так уже огребли по первое число. Я, пока вы там хоронились, у лагеря машину ихнюю расстрелял. Водителя и еще двоих, что с собакой ехали. Ну и собаку эту. Опасался шибко, что они вдруг горять по следу пройдут. И тогда, Борисыч, сам понимаешь. Да уж, посерьезнее кивает старшина. В таком разе и не знаю я, что сказать-то. Ну так, изрядно мы им вломили-то. Немцы эти, что на нас вышли, непростые это ганцы. Специальный противопартизанский отряд. Слыхал про таких? Те еще вояки. Злые да опытные. Их и самих там мало. Да один, кабы не пятерых, стоит. Не оставят они такую плюху без последствий. Эк, крекот корчной. Расшевелили мы муравейник. Ну так оно и хорошо. Вот и поворот. Уж чего-чего, а таких откровений я не ждал. Коли и такие злыдни по нашим следам бегают, продолжат старшина, то, глядишь, кого другого они не споймают. Не можно во всех местах за раз сильному быть. Здесь они на нас ополчились всем гамусом, а в другом моменте, может, и прослабнут. Да в рыло-то и схлопочут. Хорошо, что ты это сказал, Максим. С таких новостей помирать легче. Не просто так в лесу загнемся, своим поможем. А я-то грешным делом уже и нос повесил, мол, загоняют нас тут по лесу какие-то обозники второго разряда, так и помрем бесполезно. О как! Да, недооценил я старшину. Ну, Борисыч, ты помирать-то погоди. Не с пустыми руками идем, даже и пулемет нынче имеется. Нас ныне схавать проблематично, можно и зубки пообломать. Сам посчитай. Офицеров аж двоих уже приголубили, да прочих гавриков сколько. Без малого взвод прикопали. Такие потери да на пустом месте, где вчера все сонно и тихо было, у кого только в заду не засвербит. И только сейчас я ловлю себя на мысли, что большая часть этих немцев отправилась в края вечной охоты не без моего содействия. Нифига ж себе! Нет, я помню, что воевал, стрелял и убивал своих противников. Все так. Но вот чтобы таким макаром, да за несколько дней... Да, что-то определенно сдвинулось у меня в голове, раз я так спокойно об этом говорю. А с чего, простите, мне сейчас комплексовать? Эти немцы, мои враги, и охранники из лагеря, тоже далеко не подарки. Никто сюда их не звал. Так отчего я вдруг должен сожалеть о происшедшем? За что боролись, на то и напоролись. Они сюда тоже, поди, не с пирогами пришли почаевничать. А старшина-то словно помолодел на 5 лет. Ты смотри, вот что с людьми правильный настрой делает. Слышь, старшина, тогда, может, и впрямь погоняем фрица по лесу-то. Пусть и у них кровь горлом с натуги пойдет. И пойдет, ударяет кулаком о колено корчной, с требухою ее выплюнут. А после перед их отряд попер по лесу с такой злостью и упрямством, я только диву давался.